Эльфийский бронебойный. На поляне цветущих трав у костра сидел Матадор. В его руках был единственный шампур, на котором была целиком насажена общипанная птица. Таблеткин сидел рядом и, пожевывая пригоршню камней, наблюдал за Леголазом. Леголаз же пытался усесться на голову Матадора, по подобию Алисы. Он елозил задницей по его шлему, при этом ворча, как старая бабка. «Как она тут умещается? Тут же неудобно!» Он кряхтя пытался усесться в позе лотоса. «И места мало. Тебе бы, Мотя, морду пошире!» «Ушастый! А может, проще тебе задницу поуже?» «Чем тебе мой зад не угодил?» Возмущению Леголаза не было предела. Задница — это то единственное, что осталось от предыдущего персонажа, того стильного, красивого эльфа, который был Леголазом до того, как он ушел в полное погружение. «Меня твой зад вообще не волнует. Меня волнуют твои движения этим местом. Знаешь, у меня странное ощущение, что ты пытаешься меня этими целодвижениями возбудить». Матадор поднес птицу к лицу и понюхал. По довольной морде было понятно, что птица удалась. «И в связи с этим у меня к тебе вопрос. У тебя точно была девушка?» «Ты на что это намекаешь, парнокопытный извращенец?» «Я? Я не намекаю. Я на полном серьезе. Ощущая постоянное движение твоих ягодиц на темечке, тебя спрашиваю. Ты точно не из цветных?» «Да чтоб ты знал. Я тут думаю, как нам тренировки продолжить. Для дела стараюсь». Леголас слез с Матадора и изобразил обиженного до глубины души эльфа. «А ты такие пакости про меня думаешь?» «Ушастый, а давай я сейчас тебе на голову сяду и елозить начну». Матадор снял птицу с шампура и понюхал. Общипанная курица была вымазана соусом со специями и выглядела крайне аппетитно. Золотистая корочка блестела в свете огня костра, создавая чудесное зрелище. Он оторвал птице ноги и протянул ароматное, сочное мясо эльфу. «На вот, не дуйся!» Таблеткин, со взглядом полной вселенской печали, проводил мясо глазами и лишь глубоко вздохнул. Затем он взглянул в свой мешочек и еще раз глубоко вздохнул, закидывая горсть разноцветной гальки в рот. «Все этих блафавтых нофиг!» Матадор уже затолкал половину приличных размеров птицы в рот. «Опять по кустам шарится!» «Темнеть начинает, как бы они не напоролись на какого-нибудь моба!» «Родерик не младенец, да и Алиса тоже магией здорово приложить может!» Моти принялся копаться в инвентаре в поисках кувшина. Достав огромный кувшин, он зубами вытащил из него пробку с громким хлопком. «Во! И грымовский компот! Вещь! Эх! Сейчас бы свинины с центнер, да приправ с соусом! Я бы такой стейк заделал бы! Закачайтесь! Шашлык отбросами покажется! А если бы свинины побольше бы было? Хрящики с мясом мелко порезанные в котле поварить, приправок добавить и поварить часов 5-6. Там и тушенку можно сделать, и холодец залить, а еще с хорошей хрюшки можно сало взять». Таблеткин с Леголазом слушали Мотю, сглатывали слюни. От описания священодействия со свининой у обоих урчало в животе. «А сало, оно вкус имеет свой. Его и закоптить можно, и засолить. А главное, когда его ешь, его нельзя толсто резать». Матадор разошелся не на шутку. Он продолжал описывать приготовление частей свини, при этом отклевывая компот из графина. «Его заморозить надо, а потом тоненько-тоненько нарезать. Тогда вкус чувствуется. А если оно еще и копченое, тогда его тоненько нарежешь. Оно аромат дымка дает, такой мягонький-мягонький. А вот еще язык. Язык — это вообще вещь. Без разницы, свиной или говяжий». «Я так больше не могу. Я логаут. Я устал давиться слюной от вечерних посиделок. Каждый раз, жуя эту гальку, я проклинаю этого аскета и руны вместе с ними. Я ушел есть нормальный кусок прожаренного мяса, жену в охапку и в лучший ресторан Луны, где есть натуральные продукты. Мотя, ты садист. Всем пока». Фигура Таблеткина начала растворяться в воздухе, а Матадор и Леголас недоумевающе переглянулись. «Чего это с ним?» «Сам бы попробовал одни камни жрать, понял бы чего. Ты когда шашлык готовил, я думал, все плотоядные создания с локации сбегутся, а Таблеткин не пробовал даже». «С твоих слов, это я его камни жрать заставляю». В это время за спиной Матадора на расстоянии около 500 метров взметнулось пламя. Оно охватило близ лежащие деревья, и в лесу начался пожар. «Мотя, а Родерик с Алисой, походу, серьезно на кого-то наткнулись?» Туран обернулся и округлил глаза от увиденного. Из кустов, с дикой скоростью, ломая ветки, выбежала Алиса в боевой трансформе, а за ней Родерик в белых подгузниках. У обоих глаза были с немаленькие блюдца. «Это что они там встретили, что такие глазища?» Из-под леска с ревом и совершенно не разбирая дороги несся огромный кабан. Размеры его были колоссальны, и в холке он сравнивался с Тауроном, что позволяло не обращать внимания на такие препятствия, как молодые деревья. Торчащие вперед клыки и костяные наросты по всему телу давали понять, что кабан не из простых мобов. Такую броню имели как минимум элитные монстры. «Обдолбанного ежика мне в штаны!» Леголас, увидев, кто гонится за любителями прогуляться по вечернему лесу, кинулся к арбалету. «Тушенка!» — воскликнул Матадор и, даже не взяв щит, ринулся с голыми руками на кабана. При этом он во все горло орал название блюд, закончив перечисление активации агрообилки. «Холодец ты мой ненаглядный! Сальцо ты мое чесноком натертое! Хули встали, уебища!» «У него иммунитет к огню!» — на ходу выкрикнула Алиса. Родрик же вообще молчал, так как на такой скорости, с которой он несся, говорить вообще было невозможно. Матадор с диким криком «Буженина ты моя!» как будто пытаясь перекричать кабана, с разгону плечом врезался ему в пятак. Морда кабана от соприкосновения с плечом Матадора соскользнула вниз и воткнулась в землю, а сам Тауран завалился на него сверху и принялся кулаками месить его голову, стараясь разбить череп. Офигевший Леголас не знал, что делать. Алиса пряталась за Леголаза, а Родерик пересек на дикой скорости поляну и спрятался с другой стороны в кустах. Увидев оттуда, что Алиса не рядом с ним, а кабаном занялся Мотя, он вышел из кустов и, делая вид, что даже не испугался, направился к Леголазу. Матадор же с улыбкой до ушей добился-таки своего и расколол череп кабана. Затылок и теми представляли себя кровавое месиво. «Мотя, а ты не мог его по голове ежом стукнуть?» Леголас поморщился, рассматривая Мотю, у которого все руки по локоть и грудь были в крови. «Ты посмотри на себя!» «Ежом бы все деликатесы перепортил!» Матадор по привычке принялся вытирать руки о нагрудник. При этом раздавался скрип от трения латных перчаток о металл нагрудника. «Язык — это раз, мозги — это два. Ты чего уставился, ушастый? Нож давай, разделывать тушу будем!» Священнодействие разделки кабана затянулось на добрый час, несмотря на физические параметры Моти. «Так, ушастый, сейчас с Родериком за дровами в лес топайте. И это, у тебя котелок был?» «Был. А тебе зачем?» «Коптильню делать будем. Давай сюда его. А проволока есть?» Матадор крутил в руках приличного размера котелок с крышкой и прикидывал, поместится ли все сало в один заход. «Есть. Но только с гномьей стали, а адамантиевой нет». «Пойдет». Мотя повертел в руках упругую стальную проводку и убрал ее в инвентарь. «Чего встали? Марш за дровами! Алиса, ты со мной останешься. Чего вылупилась? Будешь учиться готовить, а то вроде женщина, а борща не варила никогда». «А что такое борщ?» Алиса, все еще находясь в боевой трансформе, с интересом смотрела за приготовлениями Таурана. При этом она повиливала хвостами, словно ребенок, ожидающий конфетку. «Потом покажу и научу. Это суп такой, довольно сложное блюдо. Если положить много свеклы, то получится свекольник. Если много капусты, то капустник. А если много помидор, то томатник. Только в балансе основных ингредиентов получается настоящий борщ. Это философия борща древних русков. Что-то наподобие инь и янь в восточной религии. Только не урезанная, а полная версия. Инь и янь, кстати, корнями уходят в философию борща. Уже доказанный факт. Ты давай в человека превращайся. Тебе еще мясо на холодец резать». «А я не могу. Мне в лес сбегать надо. Я быстро». Увидев нахмуренный взгляд Матадора, она объяснила. «Я вещи в лесу оставила». «Беги давай, а я пока стружки напилю». Матадор поднес мясо, обернутое в лопухи, к костру. И начал готовиться. Он вынул из инвентаря огромный чугунный чан, свою ложку половник, небольшой мешочек с мешочком поменьше. В каждом были свои приправы, которые собрал Таблеткин, пилу и охапку мелких бревен. Пока Алиса сбегала за вещами, Матадор принес полный большой чан воды. «Мотя, а что ты готовить будешь?» За спиной перебирающего бревнышки Турана материализовалась Алиса, уже в человеческом обличье. «Не то. Дуб. Береза. Не то. Ольха. Во. Оно. Чего говоришь?» «Что готовить будешь? Шашлык?» «Нет. Сейчас мы будем готовить копченое сало по-марсиански, холодец традиционный и стейк, опять же по-марсиански». «А ты поваром там был?» «Где там?» «Ну, до того, как попал сюда, ну, в этот мир». От этих слов Туран оторвался от пиления небольшого бревнышка ольхи и внимательно посмотрел в глаза Алисы. «Для начала я хотел бы, чтобы ты, Алиса, называла все своими именами. Не там, а в реальности. Не этот мир, а это виртуальная реальность. Чего стоим? Ножик есть? Вот бери мясо и срезай его с костей. И хрящи не забудь. Все пока складывай в большой чан». Матадор закончил с опилками и принялся складывать их огромными ручищами в котелок, который дал Леголас. «И нет, я не был поваром никогда». «А кем ты был?» Алиса пыталась срезать мясо, но у нее это получалось из рук вон плохо. «Оператором боевых роботизированных систем. Слышала про катков?» Матадор уже принялся за изготовление самопальной решетки и стальной проволоки. С его силой это не составило особых проблем. «Значит, ты воевал там? Я хотела сказать, в реальности». «Ага. Ящериц бил. До Суммама дошел. Да вот закончить удачно не получилось». Матадор принялся устанавливать решетку в котелок, на дне которого были уже насыпаны опилки. Поверх решетки он начал выкладывать крупные куски сала. «Значит, война закончилась?» «Почти. Недобитков по всем системам гоняет. Ты-то как тут оказалась?» «А я тут живу», — Алиса говорила сквозь зубы. У нее никак не получалось отделить хрящ от сустава, и это ее злило. Она уже была готова спалить весь кусок мяса вместе с костями, мясом и хрящом. «Почему?» «Почему?» Алиса удивилась такому вопросу и даже оторвалась от своего занятия. «Живу, и все». «У тебя нет конечностей, как у меня. Может, ты неизлечимо больна, как Леголас?» Матадор внимательно посмотрел на Алису, которая отрицательно помотала головой и задал созревший вопрос. «Тогда почему ты не можешь съездить на курорт на землю, поваляться на пляже под настоящим солнцем или забраться на огромную гору и попробовать на вкус снег, которому, возможно, уже тысячи лет? Почему не можешь зайти в настоящую лавку мороженого на Крите и не перепробовать все сорта, какие только есть? Денег у тебя должно хватать на все, что вздумается». Примечание автора. Крит. Планета в ближайшей обжитой системе от Солнца славится своей непревзойденной кухней. На планете поставлены на поток кулинарные туры. Матадор закрыл крышкой котелок и поставил рядом с местом, где собирался развести еще один костер. «Живя здесь, ты никогда не сможешь ощутить, как колосья виржа, выращенного тобой, щекочет твои ладони. Ты никогда не узнаешь, каково на вкус молоко кирнов, которых ты вырастила. Ты никогда не сможешь узнать, как пахнут трущобы луны и как радуются твои дети, впервые попав в парк развлечений. И ты никогда не услышишь, как они смеются, впервые в жизни попробовав настоящее мороженое. У тебя вообще никогда не будет настоящих детей, пока ты живешь в виртуальной реальности». Матадор сложил небольшой костер и соорудил треногу, пока говорил. «Брось мясо, я же вижу, что не получается. Подожди костер. И как это разделывать, я тебе сейчас покажу». Алиса подожгла второй костер и уселась рядом с Матадором, повторяя его движение ножом и слушая объяснение. В кустах неподалеку, на достаточном расстоянии, чтобы его не заметили, но не настолько большом, чтобы совсем ничего не слышать, замерли Леголас и Родерик. Сгрузив охапки сухих веток на землю, они, не сговариваясь, подошли поближе и присели. Чуткие уши Родерика улавливали каждое слово. «Так почему? Что тебе мешает вернуться в настоящую жизнь, а не существовать в виде цифр на каком-то сервере?» «Родерик, я его не брошу». «Потому что он хороший», — усмехнулся Туран, отделив еще один хрящ и кинув его в огромный котел, предназначавшийся для варки холодца. «Ты знаешь, кем он был в реальности. Ты в курсе, чем он занимался и за что сюда попал?» «Знаю», — буркнула Алиса, насупившись. Немного помолчав, она продолжила уже нормальным тоном. «Я все равно его люблю». Она начала шмыгать носом. Дело шло к горючим женским слезам. «С этим закончили. Так, давай мясо режь. Вот на такие куски примерно, а я пока специи добавлю». Матадор принялся высыпать специи на лопух. Каких щепотку, а каких жменьку. Каждый раз что-то добавляя, он все тщательно перемешивал и не менее тщательно обнюхивал. «Не хнычь, и так знаю, что любишь. Мне интересно, что ты будешь делать, когда его не станет?» «Так, где же тот мешочек? Во, оно!» «Я не знаю, я об этом не думала». «Не думала? Режь давай, не халтурь, и потоньше режь». Матадор сыпал получившуюся смесь специй в освободившийся мешочек, ухватил огромный котел и поставил его на костер, предварительно подкинув дров. «Так, это теперь будет доходить до самого утра, пока займемся копчением сала». «Как долго? А это вкусно? И откуда ты все это умеешь? Тебя учили?» Алиса, забыв про слезы, мельтешила вокруг Матадора и приставала с вопросами. Импровизированная коптильня была уже на огне, и от нее шел аромат копченого сала, который не каждый смог бы разобрать в запахе дыма. Алиса же, перекинувшись стезю лисы, наблюдала и как могла помогала. После того, как она почуяла запах копченого со специями сала, все три хвоста встали торчком, слегка подрагивая кончиками. «Отец меня учил. У нас своя ферма была на Марсе. Я думаю, почему такой большой? Я ведь и в реальности, можно сказать, гигант». Матадор подбрасывал мелкие щепки в костер под коптильню, при этом поглядывая на соседний костер, где начал закипать холодец. «А все потому, что я на натуральных продуктах вырос. У нас дома стоял синтезатор. Но кроме кофе на нем ничего не готовили. Вот так-то». Леголас положил задумавшемуся Родерику руку на плечо, дав знаком понять, что им пора. Они поднялись и, забрав дрова, отправились к костру. Парочку добытчиков дров-шпионов встретили новые задачи от Матадора. «О, голубчики пожаловали! Руки в ноги и топайте к ручью, воды принесите!» «Мотя, мы ж только вернулись, дай передохнуть!» «Да и пахнет у вас тут вкусно!» «Вы уже передохнули, когда в кустах прятались. Шпионы и тить ваш за ногу!» «Как ты заметил?» — осторожно спросил Родерик. «Так там эльфячьи уши торчали так, что их только близорукий не увидит». «Чего сразу уши? Нормальные у меня уши. Мотя, чего опять началось-то?» «Да ты посмотри на них, они же с мою ладонь. Да тебя можно без тепловизоров в лесу находить. Увидел торчащие уши? Бей!» «В эльфа точно попадешь!» Матадор оскалился и откровенно издевался над Леголасом. «Топайте за водой, а то в котле с холодцом уже вода выкипела на треть». «А в чем я тебе ее принесу? У меня ведра-то нет». «Вот никакого толку от вас, лентяев!» Матадор порылся в инвентаре и достал кожаный сверток, сучив его Леголазу. «Смотрите, не порвите!» «Это что такое?» Леголас начал разворачивать сверток и с удивлением обнаружил, что он оказался большой кожаной флягой с него ростом. «И где у этой штуки ручки? Как ее нести?» «Ушастый, не морочь мне голову, бери и топай, кабенец ведь еще!» После того, как оборотень и эльф ушли к ручью за водой, Матадор снял с огня импровизированную коптильню, источающую умопомрачительные ароматы, и достал огромную сковороду. «Какой же у тебя огромный инвентарь!» Алиса, облизываясь, подошла к коптильне, водя носом и ловя ароматы. «Можно попробовать?» «Рано, пусть остынет. Алиса, рано, я тебе говорю!» Матадор начал смазывать сковороду небольшими кусочками припрятанного сала. «Иди сюда, будешь стейки жарить. Вот, смотри, сковороду надо смазать каким-нибудь жиром, чтобы не пригорало. По идее, это делается на стальной решетке или рифленой чугунной сковороде. Но у нас такой нет. И делать долго. Вот, смотри, видишь, румяный стал. Переворачивай. Вот. Глядишь, и выйдет из тебя толк. А то скоро весь мир, кроме как голокнопки жать, да в виртуале с ботами-доводчиками сидеть, делать что-либо разучишься. Ты пробовала когда-нибудь картофель жареный?» «Только синтетический. Я его в руках никогда не держала. А настоящее мороженое всегда мечтала. Когда я была маленькая, один мальчик во дворе говорил, что оно вообще на синтетическое не похоже, и что он ничего вкуснее в своей жизни не ел». «Ты что, вообще ничего натурального не ела. Однажды я пробовала муку, настоящую, мне не понравилось. А на 18 лет мама с папой накопили и купили мне настоящее яблоко. Матадор засмеялся во весь голос. Но когда до него дошла суть трагедии этой девушки, смех уступил чувству жалости. Из муки, вообще-то, хлеб и другие вкусности пекут. Ты выросла в трущобах, что ли? Нет. Папа был оператором сварочных роботов, а мама технологом на химическом производстве. Мы были довольно обеспеченной семьей. Просто мы жили на планетоиде Итликс-17. У нас производства пищевых продуктов не было вообще. Все сплошь промышленные производства. К нам все с Марса привозили. В принципе, не так уж дорого картриджи стоили. Мы вот премиум-класса всегда брали, но натуральные продукты стоят у нас астрономические суммы. Алиса задумалась, уставившись в одну точку, и начала улыбаться. Я, когда мне яблоко подарили, даже не знала, что делать. Я от него по кусочку отрезала и хотела растянуть на как можно более долгий срок. А когда оно темнеть на срезе начало, чуть в истерику не впала. Когда в Галанете нашла статью, где говорится, что так и должно быть, я решила разделить яблоко на три части и съесть его с родителями. А где сейчас твои родители? Там же. Я ни разу с ними не связывалась. Они даже не знают, где я и что со мной. На глазах Алисы появились слезы. Напиши им. Они будут рады весточке от тебя. А знать они точно знают. Если твою личность установили, то им сообщили. Из темноты со стороны ручья послышалось натужное пыхтение. Показалась процессия водоносов. Зажав двумя палками твердое горлышко бурдюка, а концы палок положив на плечи, они шли заплетающимся шагом. Впереди шел эльф, который прогнулся под тяжестью ноши, так как ростом он был ниже Родерика, и весь вес приходился на него. Его ноги подрагивали, а по лбу катились капельки пота. Родерик в этой процессии участвовал в роли не сильно напрягающегося грузчика. Следов особой усталости на его лице видно не было, но вот злость была и читалась довольно легко. «Что, ушастый, решили силушку да выносливость вкачать?» «Уф, чтоб тебя, Мотя, я от тебя устрою тренировку!» Леголас с оборотнем сгрузили бурдюк около Матадора, и эльф принялся обеими руками ощупывать спину. «Я тебе такую тренировку устрою, ты у меня еще попляшешь!» «И на кой вы его так тащили? Ты не мог на Родерика нагрузить. Он, поди, не такой задохлик, как ты. Вполне бы справился». «А ты мои руки видел?» — заревел Родерик, выставив перед Моти руки с растопыренными пальцами. На каждом пальце красовался приличный коготь. «Ты головой подумал, как я за этот кожаный мешок ухвачусь. Он же порвется. Мы как только не корячились, пока сюда его доперли». «Ладно, не бухтите. Сало уже готово, и стейки доходят. Садитесь есть», — скомандовал Матадор, расстилая свой спальный мешок. Он вручил круглый каравай хлеба Алисе, дав указание нарезать, и хотел было отправить Леголаза на ручей, чтобы сплоснуть перья дикого зеленого лука, но тот продолжал корячиться, согнувшись под 90 градусов, тихо матерясь. «Я тебе устрою тренировку. Ты у меня ее на всю жизнь запомнишь. Среднюю травму сорванная спина на 6 часов. Мотя! Мотя, засранец! Я из-за тебя теперь что, раком есть буду?» А Таблеткин в Реал ушел. Мотя почесал промежуток рогов и задумчиво сказал, глядя на эльфа. «Есть одно средство, когда спину так заклинило». «И чего тогда сидишь? Сделай что-нибудь». «Ушастый, оно тебе не понравится». «Уф, делай, Мотя». «Ну смотри, я предупредил». Матадор подошел к Леголазу и начал поворачивать его головой в сторону ручья. «Стой так!» «Мотя, давай быстрее! Уф, мочи нет, терпеть! Больно, чтоб тебе!» «Это ты Таблеткину говорить будешь. У него все просто. Намалевал закорючки, и на те получите!» Матадор достал из инвентаря дубовую доску, повертел в руках, взглянул назад эльфа и снова убрал. Поковырявшись и примерив несколько досок, он остановил свой выбор на березовой половине бревна. «Народная медицина. Это вам не на капсуле галокнопки тыкать». Родерик, поняв, что хотел сделать Матадор, ухватил перья дикого лука и подбежал к Матадору, знаками объясняя, что нужно сделать. «Зарядить снаряд!» — командирским голосом объявил Матадор. «Есть зарядить!» — отчеканил Родерик, поддерживая игру Таурана. Он подбежал к голове эльфа и сунул ему в руки пучок лука, шепнув на ухо. «Помыть не забудь!» «Высота 200, упреждение 5», — продолжал выдавать команды, придуманные на ходу Мотя. Родерик повернул чуть-чуть задницу эльфу, изображая наводку. «Есть высота 200, упреждение 5». «Вы чего задумали?» Эльф наклонился пониже, чтобы промеж ног разглядеть, что творится сзади. «Огонь!» — кричал во все горло Монтадор, на бегу замахиваясь распиленной вдоль половины бревна березы. «Вы чего творите, су...» Закончить эльфу не дал огромный хлопок, который раздался от соприкосновения его задницы и орудия Матадора. Крик Леголаза все удалялся и закончился через несколько секунд всплеском воды. «Хорошо пошел», — констатировал Матадор. «Лишь бы лук помыть не забыл». Родерик рядом задумчиво смотрел в темноту ночи, стараясь разглядеть возвращающегося эльфа. «Ты действительно ему травму вылечил?» Огромный Туран, также смотревший в темноту ночи, не ответил. Он принялся тыкать одному ему видимой менюшке. Спустя несколько секунд он развернул к Родерику появившееся окно системных сообщений. «Вы успешно излечили среднюю травму, сорванная спина. Вы нанесли травму, отбитая задница. Вы нанесли травму, легкое сотрясение средней загогулины. Вы нанесли травму, лицо, которым пахали 3 аршина. Вы нанесли травму, ушиб копчика. Вы нанесли психологическую травму, боязнь перелетов. Поздравляем, вам присвоено достижение, начинающий знахарь 1-го ранга. «Мотя, ты же ему 5 травм нанес. А спину-то я вылечил», — усмехнувшись, сказал Туран и добавил. «А то, что ему не понравится, я его предупреждал».